Глава 3. Тренировочный лагерь продлился до воскресенья, и по его завершении можно было с уверенностью сказать, что все цели поездки выполнены. Но кроме полезных дел, вроде получения дополнительного бойцовского опыта с разными по силе противниками или завязывания близких отношений с перспективными аристократами, я просто хорошо отдохнул с друзьями. Перед отъездом в аэропорт в воскресенье вечером у нас с ребятами сложился разговор о возможном повторе сего мероприятия. Уж очень хотелось мне укрепить дружбу с Шереметьевым. Ведь скоро парень уйдет с головой в обучение на золотом курсе, а затем и вовсе в армейскую муштру. Где нам его потом ловить? С Урусовым-то проще. Арбузного лорда мы с Арвином встретим уже через 2 месяца на княжеском съезде. После того, как я вернулся в Москву, моя жизнь пошла своим чередом. С того момента, как я стал младшим великим княжичем Тверским, дел у меня прибавилось. В первую очередь, потому что возможностей стало больше, и нужно было их все реализовывать. Кто-то скажет, что я мог бы плюнуть на свои докняжские проекты, а я отвечу. К Форкху на завтрак такое мнение. В обозримом будущем я планирую основать свой собственный род и сменить фамилию. Мне нужны личные активы. Вот их я и намерен взращивать. В Москве уже работают 2 клуба «Райские кущи», еще 2 готовятся к открытию. Еще один чуть позже откроется в Твери. В направлении откровенных танцев конкурентов у нас до сих пор нет. Поначалу, когда первые кущи только открылись, некоторые самоуверенные аристократы пытались скопировать формат. Но я очень быстро стал оболенским, и все ретивые тут же свернули лавочку. Нужно быть как минимум княжеских кровей, чтобы открыто воровать идеи члена великокняжеского рода. Правда, 2 дворянских рода еще с февраля готовили помещение под клубы откровенных танцев, но в итоге были вынуждены сменить концепцию. У пути чемпиона дела тоже идут в гору. Он уже умеет прокладывать дорогу не только по карте Москвы, но и прилегающих к ней городков, входящих в состав московского генерал-губернаторства. Готовят карты Великого княжества Тверского и Казанского, княжества Выборгского и Новочеркасского, а также нескольких имперских городов. В планах, разумеется, сделать подробную карту всей империи. Естественно, с увеличением охваченных территорий увеличивается и количество заключенных рекламных контрактов. Хорошо, что разработчиков и программистов нам хватает, кроме тех, кто изначально трудился над проектом. К этому делу мы привлекли часть сотрудников из трофейной компании, доставшейся после стычки с боярами Никонскими. Примечательно, что другая часть сотрудников этой компании занималась подключением кабельного интернета. Крохотный провайдер по меркам Москвы. Но закрывать его мне было жалко. Все-таки заказы есть, клиентская база наработана. Так что решил понемногу расширять и выводить позже в отдельную компанию. Не столь гладко, как у остальных проектов, идут дела у моей швейной фабрики, которую мы переименовали из Никонки в «Золотой рассвет». Дополнительные деньги в производство я вложил, штат расширил, в итоге вырос и объем производства. В принципе, стабильную прибыль «Золотой рассвет» приносит. Многие дворяне рады представлять в своих бутиках продукцию оболенских. И, в общем-то, обычные вещи неплохо продаются. А вот мои новшества, топы и шорты, буксуют. Не готовы еще местные девушки к такому модному прорыву. Вот и думаем мы с Хорькиным над рекламой. Какой вариант будет наиболее эффективен? А то одних лишь фотографий моделей в журналах недостаточно. Приносит мне доход и лесодобывающая компания. Ух, сколько мы леса всего лишь за месяц из Сибири вывезли. А ведь всего лишь расчищаем площадку для строительства тайгиевой шахты и высокотехнологичного завода. Лес из Сибири мы вывозим в закрытых фургонах. И даже подчеркиваем этот факт на официальном сайте нашей компании. Мол, конкурентное преимущество. В наших фургонах есть системы просушки. Отчасти это правда. Съемное оборудование в самом деле имеется. Но все эти сложности нам нужны, конечно, не ради того, чтобы утереть нос лесорубам-конкурентам. А потому что в Сибирь за лесоматериалом наши дальномеры едут тоже, скрывая от глаз посторонних, пустые кузова. Естественно, кузова эти отнюдь не пустые. Кроме груза, необходимого для стройки, который нам не хочется показывать, в них еще перемещаются доверенные ратники, этот груз охраняющие. Но ничего противозаконного мы, конечно же, не возим. Просто до поры до времени посторонним не стоит знать, чем именно мы занимаемся на выкупленных сибирских землях. Никакой стремительной стройки не получилось бы, если бы не три нюанса. Во-первых, заранее отложенные деньги, во-вторых, команда, способная это осуществить, в-третьих, технический план того, что нужно возвести. Первые два пункта реализовались во многом за счет великого князя Тверского, третий — за счет Архуна. А я контролировал и связывал все звенья. О встрече с Архуном я и думал 30 мая, когда ехал в Алую Мудрость. Мой старый учитель больше не живет со мной в одной усадьбе. Он перебрался на базу Московского отделения научно-исследовательского института, так что видимся мы теперь гораздо реже. После того, как шумиха, вызванная попыткой переворота в Великом княжестве Тверском, поутихла и закончились разбирательства, а вместе с ними и основные кадровые перестановки в роду Оболенских, мы с великим князем смогли сосредоточиться на других вопросах. Например, познакомили Архуна и Сергея Ивановича Апышева, главу научно-исследовательского института Оболенских. Как я и предполагал, эти двое быстро спелись. Апышев даже выпросил разрешение на временный переезд в Москву. «Эй, ты чего опять загрузился?» Арвин толкнул меня в бок. Как повелось, в последнее время в школу мы ехали на одной машине и с объединенным кортежем охраны. «О судьбах мира, думаю», — отмахнулся я. «Ну, ничего нового», — усмехнулся мой дружбан. «Как думаешь, какое место занял?» «Где?» «Итоговые экзамены», — вздохнул он. «Мы же в школу едем. Вот и спрашиваю тебя о школьных делах». «Не знаю, вообще не думал об этом», — честно признался я. В мою голову неоднократно приходила мысль совсем бросить школу. Сдать экзамены на аттестат я могу самостоятельно, как и выучить все то, что необходимо знать о новом мире. Но основательно поразмыслив, я решил пока не торопиться с завершением обучения. Удивительным образом школа стала для меня местом духовного отдыха. Хотя на клубную деятельность я совсем забил и сразу после уроков отправляюсь в освояси. Кроме прибавившихся деловых забот, еще время под тренировки с моим отцом Гуру надо оставлять. А тренировки эти мне жизненно необходимы, чтобы улучшить свое мастерство в обращении с живой в целом и атрибутом молния в частности. «А прикинь, тебя Маша обойдет», — хохотнул Арвин, когда машина остановилась на школьной парковке. «Будет забавно», — улыбнулся я. «Пусть порадуется девка». Спустя 9 минут после этого разговора по холлу первого этажа главного корпуса Алой Мудрости, отражаясь от стен, разлетелся оглушительный крик. «Да, да, я это сделала! Ура, да!» Маша Роднина победно сжала кулаки и подняла их над головой. Лицеисты, собравшиеся возле стенда с результатами итоговых экзаменов, смотрели на нее удивленно. «Так радоваться всего лишь второму месту?» — меланхолично спросил Вася Антохин, глядя на девушку поверх своих квадратных очков. «Москва тоже не сразу строилась, а курочка по зернышку клюет», — невозмутимо заявила Роднина и ткнула указательным пальцем ему в грудь. «Аскольд пройден, остался только ты». «Правильнее было бы сказать «пройден», и на этом все. Дальше не пройти», — лениво отозвался Вася, а затем усмехнулся и произнес. «Но, разумеется, тебя это не остановит. Что ж, буду рад и в следующем году услышать твои сказки о том, как ты станешь первой по успеваемости в Алой Мудрости. К тому же Аскольд может захотеть взять реванш. Верно?» — взглянул на меня парень. «Цели такой у меня нет и никогда не было. Так что, как получится. Маша, поздравляю. Ты заслужила». Я подмигнул девушке. «Вот видишь, у него даже цели не было тебя обгонять, а все равно до этого дважды обгонял». Вася не упустил возможности уколоть свою подругу-соперницу. Я еще раз взглянул на результаты. Я четвертый. Юля тоже меня обогнала. Пусть и разница в баллах у всех лидеров не особо большая. Ну что ж, молодцы девчонки, хорошо потрудились. В отличие от меня, то шляющегося по Сибири, то в Твери сражающегося. К учебе у них более серьезные отношения. Юля так и вовсе в последние полгода решила на всех фронтах выделиться. И главой учсовета стала, и свой боевой потенциал нам показала во время тренировочного лагеря. Теперь вот в тройку лучших по успеваемости на курсе вошла. Хм, а ведь на родине у моей двоюродной сестрички Арии частенько рвений во всяких делах прибавлялось после нашего с Арвином возвращения домой из очередного путешествия. И правда, похоже. С этой мыслью я перевел взгляд на стенд с аттестационными результатами выпускников. Подавил вздох. Честно говоря, я возлагал надежды на экзаменационную неделю. Думал, Софья приедет сдавать. Может, хоть увидимся случайно. Но нет. Ближе к экзаменам Троекурова официально отчислилась из лицея и, как рассказала Алиса, сдавала аттестационные экзамены дома в Выборге. «Ну чего застыл? Пошли в класс?» Арвин хлопнул меня по плечу. «Все наши в первой десятке, так что снова будем учиться вместе». «Не все», — усмехнулся я. «Я бы удивился, если бы милашка Вероничка смогла попасть в класса», — хмыкнул Арвин. «Да, моя целительница так и осталась в Д». Дальше нас ждала речь классного руководителя. Затем общее собрание в актовом зале, речь Шапочкиной и великого князя Тверского, решившего почтить нас своим присутствием, напутственные речи выпускникам, сцены прощания. Хотя наша компашка сейчас друг с другом не прощалась. У нас на вечер заранее арендован зал в ресторане «Демидовские яства». Там устроим слезливые сцены. Хотя все не москвичи уже пообещали летом иногда наведываться в столицу. Не говоря уже о том, что княжеские дети нашей компании и вовсе встретятся на съезде. После прощания с одноклассниками лицеисты разбрелись по клубам. Я с Юлей и Арвином отправился в учсовет. Туда же пришла и Ладина, вступившая в учсовет на особых условиях. Ничего не делать, нигде не числиться, но если кто-то на территории Алой Мудрости вдруг получит серьезную травму, оказать высококлассную магическую первую помощь. С учсоветовцами мы подвели итоги года, проводили в новую жизнь выпускников, повспоминали царицу лицея, и все. Мой первый год в школе действительно закончился. Ура! Вряд ли я вернусь сюда до 1 сентября. У меня ведь в учсовете тоже особые условия. Так что летом сюда не ногой. Помогать учителям организовывать две волны вступительных экзаменов или готовить праздничную церемонию к началу учебного года я уж точно не буду. Ну что, сразу поедем или домой зайдем перекусить? После прощания с учсоветовцами спросила у меня одна из лучших выпускниц этого года. Алиса Оболенская. «Так хочешь есть?» — улыбнулся я. «Если голодна, можем зайти». Хмыкнув, Алиса вздернула носик. «Идеальные женщины не испытывают ни голода, ни усталости». «Идеальные женщины, похоже, роботы или генетические мутанты», — усмехнулся я. «Эй!» — шутливо возмутилась она. «Я вообще-то о твоем брюхе беспокоилась. Может быть, ты хотел бы поесть?» «Нет. Давай лучше придерживаться плана». «Хорошо», — серьезно ответила она. «Но я все равно распоряжусь, чтобы какие-нибудь закуски нам подали. Вдруг все-таки захочешь перекусить?» Алиса снова улыбнулась. Тем временем мы подошли к школьной парковке, где нас уже дожидался готовый к выезду кортеж из трех больших черных автомобилей. Еще немного, и я снова увижу Архуна. Форх меня дери. Вроде бы всего пару недель не виделись, но нетерпение захватывает меня с головой. Как он изменился за эти две недели? Быстрее бы увидеть.